Реальное и нереальное. Первый шаг. Люби себя и наблюдай. Сегодня, завтра, всегда. Мы начинаем с одного из самых глубоких учений Гаутама Будды. Люби себя. Прямо противоположному учили вас все традиции мира. Все цивилизации, все культуры, все церкви. Они говорят: люби других, не люби себя. И за их учениями стоит определенная стратегия. Любовь – это питание для души. Любовь для души – это то же самое, что пища для тела. Без пищи тело слабо, без души – слаба душа. И никакое государство – никакая церковь, никакие объединенные интересы никогда не хотят, чтобы у людей были сильные души. Потому что человек с духовной энергией обязательно будет бунтарем. Любовь делает тебя бунтарем, революционером. Любовь дает тебе крылья, чтобы парить ввысь. Любовь дает тебе прозрение в природу вещей. И никто не может тебя обманывать, эксплуатировать, угнетать. А священники и политики живут лишь тем, что сосут твою кровь. Они выживают только благодаря эксплуатации. Все священники и политики – паразиты. Чтобы сделать тебя духовно слабым, они нашли верный метод. Метод со стопроцентной гарантией. И он состоит в том, чтобы учить тебя не любить самого себя. Потому что если человек не может любить самого себя, он не может любить и никого другого. Это учение очень коварно. Они говорят: люби других, потому что знают, что если ты не можешь любить себя, то не сможешь любить вообще никого. Но они продолжают говорить: люби других, люби человечество, люби Бога, люби природу, люби свою жену, мужа, детей, родителей. Но ты не любишь себя, потому что, по их словам, любовь к себе эгоистична. Они осуждают любовь к себе как худшее из всего. И они придали своим учениям очень логичный вид. Они говорят: если ты любишь себя, то станешь эгоистом. Если ты любишь себя, то станешь самовлюбленным. Это неправда. Человек, который любит себя, находит, что в нем нет никакого эго. Эго возникает именно в любви к другим без любви к себе, в попытках любить других. Миссионеры, социальные реформаторы – социальные служители имеют величайшее эго в мире. Естественно, потому что они считают себя высшими человеческими существами. Они необычные. Обычные люди любят себя. Они любят других. Они любят великие идеалы. Они любят Бога. И вся их любовь фальшива, потому что у их любви нет никаких корней. Человек, который любит себя, совершает первый шаг к настоящей любви. Это все равно, что бросить камешек в тихую заводь. Круги начнут расходиться вокруг того места, где упал камешек. Очень близко. Естественно, где еще они могут возникнуть? И тогда они будут продолжать распространяться. Они достигнут дальнего берега. Если остановить круги, возникающие рядом с камешком, других кругов вообще не будет. Тогда ты не можешь надеяться создать круги, достигающие дальних берегов. Это невозможно. И священники, и политики осознали это явление. Заставь людей перестать любить себя, и тем самым ты разрушишь всю их способность к любви. Теперь все, что они считают любовью, будет лишь ложью. Это может быть долг, но не любовь. А долг – это четырехбуквенное, в русском контексте трехбуквенное, грязное слово. Родители осуществляют свой долг по отношению к детям. И в ответ дети должны осуществлять свой долг по отношению к родителям. Жена исполняет долг по отношению к мужу, и муж исполняет долг по отношению к жене. Где же любовь? Любовь ничего не знает о долге. Долг – это бремя, формальность. Любовь – это радость, щедрость. Любовь неформальна. Влюбленный никогда не чувствует, что сделал достаточно. Влюбленный всегда чувствует, что, возможно, гораздо большее. Влюбленный никогда не чувствует «я сделал другому одолжение». Напротив, он чувствует «я чувствую себя обязанным, потому что моя любовь была принята. Другой сделал мне одолжение, приняв мой подарок, не отвергнув его». Человек долго думает «я выше, я духовный, незаурядный, посмотрите, как я служу людям». Это народные служители, самые фальшивые люди в мире, и к тому же самые вредоносные. Если бы нам удалось избавиться от народных служителей, человечество освободилось бы от бремени, почувствовало бы себя очень легко, снова смогло бы танцевать, петь. Но веками ваши корни обрубали, отравляли. Тебя заставили бояться того, чтобы влюбиться в самого себя. А это первый шаг любви и первый ее опыт. Человек, который любит себя, уважает себя. А человек, который любит и уважает себя, любит и уважает и других, потому что знает. Другие точно такие же, как я. Точно так же, как я, наслаждаюсь любовью, уважением, достоинством наслаждаются и другие. Он осознает, что мы ничем не отличаемся в том, что касается основ. Мы одно. Мы подчинены одному и тому же закону. Будда говорит: «Мы живем по одному и тому же вечному закону. Эстхамма санантано». В деталях мы можем немного отличаться друг от друга. Это приносит разнообразие, это красиво, но в своих основах мы части одной и той же природы. Человек, который любит себя, так наслаждается любовью и становится таким блаженным, что любовь начинает его переполнять, а она начинает достигать других. Ей приходится достичь других. Если ты проживаешь любовь, ты начинаешь ею делиться. Ты не можешь продолжать любить себя вечно, потому что одно станет тебе абсолютно ясно. Если любить одного человека, себя, так безмерно экстатично и красиво, насколько больше экстаз ждет тебя, если ты начнешь делиться любовью со многими, многими людьми? Мало-помалу круги начинают достигать другого берега. Ты любишь других людей, потом начинаешь любить животных, птиц, деревья, камни. Ты можешь наполнить своей любовью всю Вселенную. Одного единственного человека достаточно, чтобы наполнить любовью всю Вселенную. Точно как одного камешка, маленького камешка, достаточно, чтобы наполнить кругами все озеро. Только Будда может сказать: «Люби себя». Ни священник, ни политик не смогут с этим согласиться, потому что это разрушит само их сооружение, саму структуру эксплуатации. Если человеку не позволено любить себя, его дух, душа, становится с каждым днем слабее и слабее. Его тело может расти, но внутреннего роста не будет, потому что у него нет никакого внутреннего питания. Он остается телом без всякой души, или с одной потенциальной возможностью души. Душа остается семенем и будет оставаться семенем, если ты не сможешь найти для нее правильной почвы любви. А ты не сможешь ее найти, следуя этой глупой идее: не люби самого себя. Я тоже учу вас сначала любить самих себя. Это не имеет ничего общего с эго. Фактически, любовь – это такой свет, что темнота эго вообще не может в нем существовать. Если ты любишь других, если твоя любовь сфокусирована на других, ты будешь оставаться в темноте. Обрати свой свет сначала на самого себя. Стань сначала светом самому себе. Пусть этот свет рассеет твою внутреннюю темноту, внутреннюю слабость. Пусть любовь сделает тебя огромной энергией, духовной силой. И как только твоя душа становится сильной, ты узнаешь, что никогда не умрешь, что ты бессмертен, вечен. Любовь дает тебе первое прозрение в вечность. Любовь – это единственный опыт, ведущий за пределы времени. Именно поэтому влюбленные не боятся смерти. Любовь не знает смерти. Единственное мгновение любви больше, чем целая вечность. Но любовь должна начинаться с самого начала. Любовь должна начинаться с этого первого шага. Люби себя. Не осуждай себя. Тебя столько осуждали, и ты принял все это осуждение. Теперь ты продолжаешь причинять себе вред. Никто не считает себя достаточно достойным. Никто не считает себя красивым творением Бога. Никто не думает, что он вообще нужен. Все это ядовитые идеи, но тебя ими отравили. Ты всосал яд с молоком матери. И таким было все твое прошлое. Человечество жило под темным, темным облаком самоосуждения. Если ты осуждаешь себя, как ты можешь расти? Как ты можешь вообще стать зрелым? И если ты осуждаешь себя, как ты можешь поклоняться существованию? Если ты не можешь поклоняться существованию внутри себя, то не сможешь поклоняться существованию и в других. Это невозможно. Ты можешь стать частью целого, только глубоко уважая обитающего в тебе Бога. Ты хозяин, Бог – твой гость. Любя себя, ты это узнаешь. Бог избрал тебя своим проводником. Избрав тебя своим проводником, он уже воздал тебе уважение, проявил любовь. Он создал тебя не случайно. Он создал тебя с определенным предназначением, с определенным потенциалом, с определенной славой, которой ты должен достичь. Да, Бог создал человека по собственному образу. Человеку предначертано стать Богом. Пока человек не становится Богом, для него нет никакой удовлетворенности, осуществленности. Но как тебе стать Богом? Твои священники тебе говорили, что ты грешник. Твои священники говорили, что ты обречен на то, чтобы оказаться в аду. И они заставили тебя бояться любить себя. Это их трюк, нацеленный на то, чтобы обрубить сами корни любви. И они очень коварные люди. Самая коварная в мире профессия – это профессия священника. Он говорит: «Люби других». И теперь любовь будет пластмассовой, синтетической, притворной, напускной. Они говорят: «Люби человечество, родину, отчизну, жизнь, существование, Бога». Большие слова, но совершенно бессмысленные. Сталкивался ли ты когда-нибудь с человечеством? Ты всегда сталкиваешься с человеческими существами. В то время как осуждаешь, первое человеческое существо, с которым сталкиваешься, то есть себя. Ты не уважаешь себя, не любишь себя. Вся твоя жизнь тратится впустую на осуждение других. Именно поэтому люди так хорошо умеют находить недостатки. Они находят недостатки в себе. Как они могут избежать того, чтобы не находить те же недостатки в других? Фактически, они их находят и преувеличивают, делают их как можно больше. Это кажется единственным выходом. Тебе приходится это делать, чтобы хоть как-то сохранить лицо. Именно поэтому в мире столько критики и так мало любви. Я говорю, что это одна из самых глубоких сутр Будды, и только пробужденный человек может дать вам такое прозрение. Он говорит: «Люби себя». Это может стать основанием радикальной трансформации. Не бойся любить себя. Люби тотально, и ты будешь удивлен. Тот день, когда ты избавишься от всего самоосуждения, от всего неуважения к себе, тот день, когда ты сможешь избавиться от идей первородного греха, тот день, когда ты сможешь считать себя достойным и любимым существованием, будет днем великого благословения. С этого самого дня и впредь ты будешь видеть людей в их истинном свете, и в тебе будет сострадание. И оно будет некультивируемым состраданием. Это будет естественный, спонтанный поток. И человеку, который любит себя, легко стать медитативным, потому что медитация означает быть с самим собой. Если ты ненавидишь себя, а это то, что ты делаешь, чему тебя учили и чему ты скрупулезно следовал. Если ты ненавидишь себя, как ты можешь быть с самим собой? А медитация – это не что иное, как наслаждение собственным красивым одиночеством. Празднование себя – в этом состоит вся медитация. Медитация – это не отношение. Другого вообще не нужно. Человек самодостаточен. Человек купается в собственной славе, купается в собственном свете. Человеку просто радостно, потому что он жив, потому что он есть. Величайшее чудо в мире – то, что ты есть, что я есть. Быть – вот величайшее чудо, и медитация раскрывает двери этого чуда. Но только человек, который любит себя, может медитировать. Иначе ты всегда бежишь от себя, избегаешь себя. Кому захочется смотреть на уродливое лицо? Кому захочется проникнуть в уродливое существо? Кому захочется глубоко войти в собственную грязь, в собственную темноту? Кому захочется войти в тот ад, каким ты себя считаешь? Ты хочешь, чтобы все это было заслонено прекрасными цветами, и тебе всегда хочется бежать от самого себя. Поэтому люди постоянно ищут компании. Они не могут оставаться самими собой. Они хотят быть с другими. Люди ищут какой угодно компании. Если они могут избежать компании самих себя, подойдет что угодно. Они будут 3 часа сидеть в кинотеатре, смотря что-то совершенно глупое. Они будут часами читать детективный роман, тратя время впустую. Они будут снова и снова перечитывать одну и ту же газету, чтобы оставаться занятыми. Они будут играть в карты и шахматы, просто чтобы убить время, как будто у них слишком много времени. У нас немного времени, у нас недостаточно времени, чтобы расти, быть, радоваться. Но это одна из основных проблем, созданных неправильным воспитанием. Ты избегаешь самого себя. Люди сидят перед телевизором, приклеенные к своим стульям, 4, 5, даже 6 часов. Средний американец смотрит телевизор 5 часов в день. И эта болезнь распространится по всему миру. И что вы видите? Что вы получаете, сжигая глаза? Но так было всегда. Даже если бы телевизора не было, есть другие вещи. Проблема остается прежней. Как избежать самого себя, потому что человек чувствует себя таким уродливым? И кто сделал вас такими уродливыми? Ваши так называемые религиозные люди, папы, шанкарачарьи. Они ответственны за то, как искажены ваши лица. Они добились успеха. Они сделали уродливым каждого. Каждый ребенок рождается красивым. Но мы тут же начинаем искажать его красоту, калечить его всеми способами, парализовывать его всеми способами, искажать его пропорции, выводить его из равновесия. Рано или поздно он начнет испытывать к себе такое отвращение, что готов будет быть с кем угодно. Он может пойти к проститутке, только чтобы избежать самого себя. «Люби себя», — говорит Будда, — «и это может трансформировать мир. Это может разрушить все уродливое прошлое. Это может провозгласить новую эру. Это может стать началом нового человечества. Поэтому я так настаиваю на любви. Но любовь начинается с тебя самого, и тогда она может продолжать распространяться». Она продолжает распространяться сама собой. Не нужно ничего делать, чтобы ее распространить. «Люби себя», — говорит Будда, и тотчас же добавляет «и наблюдай». Это медитация. Так Будда называет медитацию. Но первое требование — любить себя, затем наблюдать. Если, не любя себя, ты начнешь наблюдать, может быть, тебе захочется совершить самоубийство. Многим буддистам хочется совершить самоубийство, потому что они не обращают внимания на первую часть этой сутры. Они сразу же перепрыгивают ко второй. Наблюдай себя. Фактически, я никогда не встречал ни одного комментария от Дхаммапады этих сутр Будды, который уделял бы внимание этой первой части. Люби себя. Сократ говорит: «Познай себя». Будда говорит: «Люби себя». И Будда гораздо глубже, потому что, не любя себя, ты никогда не сможешь себя познать. Познание себя приходит лишь следом. Любовь подготавливает почву. Любовь – это возможность познать себя. Любовь – это правильный способ познавать себя. Когда-то я жил с одним буддистским монахом, которого звали Джагдиш Кашьяпа. Он уже умер. Он был хороший человек. Мы говорили о Дхаммападе и дошли до этой сутры, и он заговорил о наблюдении, словно первой части и не было. Ни один традиционный буддистский монах не уделяет никакого внимания первой части, он просто пропускает ее. Я сказал Джагдишу Кашьяпе: «Обожди, ты пропускаешь что-то очень существенное. Наблюдение – это второй шаг, а ты делаешь его первым. Оно не может быть первым шагом». Тогда он снова перечитал эту сутру, и у него загорелись глаза. «Я читал Дхаммападу всю жизнь и, должно быть, видел эту сутру миллионы раз. Каждый день в качестве утренней молитвы я просматриваю Дхаммападу и могу повторить ее наизусть, но я никогда не воспринимал любить себя как первую часть медитации, а наблюдение как вторую». И в такой же ситуации находятся миллионы буддистов во всем мире. И это касается и необуддистов. Потому что сейчас буддизм распространяется на Западе. На Западе пришло время Будды. Теперь Запад готов понять Будду и сделать ту же самую ошибку. Никто не думает, что любовь к себе должна быть основой познания себя, наблюдения себя. Потому что, не любя себя, ты не можешь столкнуться с самим собой лицом к лицу. Ты будешь избегать себя. Твое наблюдение само по себе может быть способом избегать себя. Первое. Люби себя и наблюдай. Сегодня, завтра, всегда. Окружи себя энергией любви. Люби тело, люби ум, люби весь свой механизм, весь свой организм. Под любовью подразумевается «прими его, как он есть». Не пытайся подавлять. Мы что-то подавляем, только когда это ненавидим. Мы что-то подавляем, только когда мы против этого. Не подавляй, потому что подавляя, как ты будешь наблюдать? Мы не можем смотреть в глаза врагу. Мы можем смотреть в глаза только возлюбленному. Если ты не влюблен в самого себя, ты не сможешь смотреть самому себе в глаза, не сможешь увидеть свое лицо, заглянуть в собственную реальность. Наблюдение – это медитация. Так Будда называет медитацию. Наблюдение – это пароль Будды. Он говорит: «Осознавай, будь начеку, не будь бессознательным, не веди себя сонно, не продолжай функционировать как машина, как робот». Именно так живут люди. Майк как раз переехал на новую квартиру и решил познакомиться с соседом напротив. Когда дверь открылась, он был радостно удивлен, увидев красивую молодую блондинку, округлости которой проступали сквозь скудные покровы полупрозрачного пеньюара. Майк смело посмотрел ей в глаза и выдал импровизацию. «Привет! Я твой новый сахар, напротив. Нельзя ли мне одолжить горсточку соседа?» Люди живут так бессознательно. Они не осознают, что говорят, что делают. Они ненаблюдательны. Люди продолжают гадать, ничего не видя. У них нет никакого внутреннего видения и не может быть. Внутреннее видение возникает только в глубокой наблюдательности. Тогда ты можешь видеть даже с закрытыми глазами. Прямо сейчас ты ничего не видишь даже с открытыми. Ты гадаешь, умозаключаешь, накладываешь, проецируешь. Грейс лежала на кушетке психоаналитика. «Закройте глаза и расслабьтесь», — сказал он, — «и я проведу эксперимент». Он вытащил из кармана кожаный чехол для ключей, открыл его и потряс ключами. «Что вам напоминает этот звук?» «Секс», — прошептала она. Тогда он закрыл чехол и коснулся обращенного вверх пальца девушки. Ее тело напряглось. «А это?» — спросил психоаналитик. «Секс», — нервно пробормотала Грейс. «А теперь откройте глаза», — продолжал инструкции доктор. «И расскажите мне, почему то, что я сделал, вызвало в вас воспоминания о сексе?» Неуверенно ее веки раскрылись. Грейс увидела чехол для ключей в руке психоаналитика и залилась лиловым румянцем. «А, ну, в общем», — пробормотала она, — «я подумала, что первый звук был звуком расстегивающейся ширинки». Твой ум постоянно проецирует. Проецирует самого себя. Твой ум постоянно вмешивается в реальность, придает ей свой цвет, форму и образ, который ей не принадлежит. Твой ум никогда тебе не позволяет видеть то, что есть. Он всегда позволяет тебе видеть только то, что хочет видеть. Ученые раньше думали, что наши глаза, нос, другие органы чувств и ум Это не что иное, как выходы в реальность, мосты в реальность. Но теперь все понимание изменилось. Теперь они говорят, что наши органы чувств и ум на самом деле не выходы в реальность, но часовые, становящиеся у нее на пути. Лишь 2% реальности вообще проникает в тебя, минуя этих часовых. 98% остается снаружи. И те 2%, которые достигают тебя и твоего существа, больше не в первозданном виде. Им пришлось преодолеть столько препятствий, пройти столько согласований в уме, что к тому времени, как они тебя достигают, они совершенно преображаются. Медитация означает отложить ум в сторону, чтобы он больше не примешивался к реальности, и ты мог видеть вещи такими, как есть. Почему ум вообще вмешивается? Потому что ум создается обществом. Это агент общества, внедренный к тебе вовнутрь. И он служит не тебе, помни. Это ум твой, но он служит не тебе. Это заговор против тебя. Он был обусловлен обществом. Общество вживило в него многие вещи. Этот ум твой, но он больше не действует как твой слуга. Он действует как слуга общества. Если ты христианин, он действует как агент христианской церкви. Если ты индуист, твой ум индуистский. Если ты буддист, твой ум буддистский. А реальность не христианская, не индуистская и не буддистская. Реальность – это просто то, что есть. Ты должен отложить все эти умы в сторону. Коммунистический ум, фашистский ум, католический ум, протестантский ум. На Земле 3000 религий. Большие религии и маленькие, и очень маленькие секты, и секты внутри сект. Всего 3000. Таким образом, есть 3000 умов. 3000 видов ума. А реальность одна. Существование одно. Истина одна. Медитация означает «отложи ум в сторону и наблюдай». Первый шаг «люби себя» очень поможет. Любя себя, вы разрушите все то, что внедрило вам вовнутрь общества. Вам предстоит стать свободнее от общества и его обусловленностей. И второй шаг «наблюдай». Просто наблюдай. Будда не говорит, что именно нужно наблюдать. Все. Когда идешь, наблюдай свою ходьбу. Когда ешь, наблюдай, как ты ешь. Принимая душ, наблюдай воду. Холодную воду, падающую на тебя. Прикосновение воды, прохладу. Дрожь, бегущую по спине. Наблюдай все. Сегодня, завтра, всегда. В конце концов, приходит мгновение, когда ты можешь наблюдать даже свой сон. Это предельное в наблюдении. Тело продолжает спать, но все же наблюдатель продолжает бодрствовать и в молчании наблюдать крепко спящее тело. Это предельное в наблюдении. Прямо сейчас ситуация прямо противоположна. Твое тело пробуждено, но ты спишь. Тогда ты будешь пробужден, а тело будет крепко спать. Телу нужен отдых, но твоему сознанию не нужен сон. Твое сознание – это сознание, это бдительность, это сама его природа. Тело устает, потому что тело живет по закону гравитации. Именно гравитация делает тебя усталым. Именно поэтому, если ты быстро бежишь, то скоро устанешь. Поднимаясь по лестнице, ты скоро устанешь, потому что гравитация тянет тебя вниз. Фактически, стоять утомительно, сидеть утомительно. Когда ты лежишь на спине, в горизонтальном положении, лишь тогда тело получает немного отдыха, потому что теперь ты сонастроен с законом гравитации. Когда ты стоишь вертикально, Ты идешь против этого закона. Кровь поднимается к голове вопреки закону. Сердце должно изо всех сил ее накачивать. Но действие сознания не подчиняется закону гравитации, поэтому оно никогда не устает. У гравитации нет власти над сознанием. Это не скала, у него нет веса. Оно действует по совершенно другому закону. По закону грации, или, как он известен на Востоке, по закону левитации. Гравитация означает притяжение вниз. Левитация означает притяжение вверх. Тело постоянно тянет вниз. Именно поэтому, в конце концов, тебе предстоит лечь в могилу. Это будет настоящий отдых для тела. Прах во прах. Тело вернулось к своему источнику. Сутолока прекратилась. И теперь нет никакого конфликта. Атомы твоего тела смогут по-настоящему отдохнуть только в могиле. Душа парит выше и выше. По мере того, как ты становишься более наблюдательным, у тебя начинают расти крылья, и тогда все небо твое. Человек – это встреча земли и неба, тела и души.